Глава 20. Все величие утра, дня и вечера, все тайны творчества были сосредоточены во взгляде, который выражал силу и любовь, несказанную, безмерную, недоступную смертному пониманию, безграничную, как небо, всепроникающую, как воздух. Пораженный, боящийся верить собственным глазам, Варавва опустился на колени перед воскресшим спасителем мира. «Это ты, учитель?» — прошептал он. «Ты пришел, хотя я в тебе сомневался». Бесконечная любовь, которой дышал весь божественный облик Иисуса, наполнила Варавву восхищением. Его томящаяся, давно заключенная в оковы греха душа потянулась к новой жизни, где были бессмертие и чистота. «Ты мой Бог! Я верю тебе!» — воскликнул он исступленно. Светлое создание медленно отступило, повернулось и тихо заскользило по туманному лугу, оставляя за собой светящуюся тропинку. Варавва встал и пошел следом, ничего не видя, ничего не помня, ничего не сознавая, кроме того, что Бог вел его. Радость наполняла его, такая огромная, что земля во всей красе казалась только каплей в море охватившего его восторга. На склоне горы лучезарное видение остановилось и как легкое облачко растаяло в воздухе. Варавва осмотрелся. Он был уже далеко от Назарета. Еще царила ночь, но светлая радость в душе осталась. Отсутствие Христа было временным. Он жив и опять вернется. Ликуя, Варавва поднял глаза к небесам. Мог ли человек быть несчастным, имея Бога в сердце и сознавая, что душа его бессмертна? Когда-то метущийся, страдавший Варавва был теперь спокоен. Сомнения его пропали навсегда. «Христос, Спаситель мира, тебе я вручаю свою душу!» Он произнес эти слова громко, торжественно, глубоко веря в то, что они будут услышаны. Радостно и уверенно Варавва двинулся вперед по пути, по которому шел учитель. Он возвратится к своему странному другу Мельхиору, ему первому расскажет о том, что с ним случилось в Назарете. Потом он провозгласит свою веру каждому, кто станет его слушать. О последствиях он не думал. Внутренняя духовная сила, наполнявшая его, внушала полное равнодушие к житейским трудностям. Жестокость, месть, людская злоба были ему нипочем. Пытки и мученические страдания мог перенести тот, кто увидел Христа.